Глава 33. Маша. Резкий толчок, наполненность, невероятный кайф. Откидываюсь на стол, томно гляжу на своего Мишку, медленно стягиваю футболку. «Хочешь меня, мой медведь?» — шепчу, затем провожу языком по верхней губе. «А ты не чувствуешь?» Он усаживает меня ближе к краю, тем самым проникая еще глубже. «Теперь моя очередь смотреть», — ухмыляется Димка, спускает штаны и проводит ладонью по своему члену. «Утро нам немного подпортили», — рычит Дэн, — «но сейчас мы все исправим». «Дэн», — шепчу, пытаясь собрать себя из ярких осколков после оргазменной неги, — «презерватив». «Что?» — удивляется он. «Наш диалог и правда выглядит странно. Он уже во мне, я готова выйти и умолять войти глубже, но все-таки...» «Надень резинку, прошу». Медведь хмурится. «Нет», — отвечает после короткой паузы, — «не надену». «Ну, Дэн!» — утыкаюсь в его шею. «Это нечестно». «Ты этого не хочешь, маленькая». Оборотень выходит из меня, затем резко входит. Кричу. «Я и правда не хочу, но надо». «А я хочу чувствовать тебя», — рычит, затем толкается снова, безо всякой резиновой хуйни. Вновь следует жесткий толчок. Стискиваю зубы, чтобы не закричать еще громче, но сознание уплывает. Такая близость полностью лишает меня воли. Хочу возмутиться, но лишь выстанываю что-то нечленораздельное. «Где это видано, чтобы истинную трахали в резинке?» — фыркает Дима. «Мы медвежат хотим. Много маленьких Димасиков и Денисов». «Стой!» — Дэн замирает, затем нежно гладит меня по щеке. «Дим, кинь резинки». «Что? Но...» «Давай сюда», — жестко требует. Мишки возятся, а я понимаю, что ошибаюсь. Это фундаментально, как законы природы. Естественно, как восход и закат, чувствовать в себе истинного. Мне так хорошо было. Это не просто секс, что-то новое. Это тяжело объяснить словами. Я и оборотни словно одно целое. Дышим вместе, чувствуем вместе. Любим вместе. «Не надо!» — шепчу, отворачиваясь, пытаясь скрыть одолевший меня стыд. «Не хочу презерватив». «Маша!» — хмурится Дэн. «Ты троллишь?» «Прости, лепечу. Иди ко мне. Возьми меня, мой медведь». Денис тут же оказывается рядом. Приподнимаюсь и прижимаюсь к сильному телу. Идеален. Пальцами изучаю плотные мышцы, веду по груди медведя, вызывая у него мурашки. «Войди в меня!» — нахожу горячие губы, прижимаюсь к ним. «Быстрее, пока я не остыла!» «Обними меня!» — рычит он. «Давай, доверься мне, детка!» Обвиваю руками его плечи, утыкаюсь носом в шею. Дэн приподнимает меня, повисаю на его теле. Немного страшно. «Не бойся!» — шепчет. «Я не уроню тебя. Доверяешь? Посмотри мне в глаза!» Покоряюсь, и в момент, когда наши взгляды сплетаются в единое целое, Дэн нанизывает меня на член. На миг его глаза вспыхивают, затем снова становятся прежними. «Ах!» — вскрикиваю от собственной открытости, уязвимости. «Ну как?» — глухо рычит, приподнимая меня и снова опуская. «Хорошо?» «Да», — прикрываю глаза, тону в удовольствии. Он творит невероятно порочные и сладкие вещи. Сначала медленно, но с каждой секундой все быстрее, глубже. Мы словно танцуем. Дэн ведет, овладевая мной. А Дима смотрит. Взгляд младшего Мишки темный, вожделеющий. Выгибаюсь до легкой боли в спине. Откидываю волосы назад. Позволяю эмоциям вести. Дэн прижимает меня к себе. Ощущаю, как работают стальные мускулы. Он такой, такой... «Сильный, большой, надежный!» «Да, детка, сожми меня собой, Машенька, блядь!» «Не останавливайся!» — бормочу, ловлю жаркое медвежье дыхание. «Наполни меня! Сделай полностью своей!» Он стремительно увеличивается внутри, раскрывает меня, становится больше, пока не замерев, издает утробный возбужденный рык. Я стремительно растворяюсь, превращаюсь в пушистое облачко, кричу в шею своего оборотня, сильно кончая. «Умница!» — стонет он, моя сладкая девочка. «Дэн, тяжело дышу. «С тобой так хорошо!» «Один-один?» — прищуривается. Затем ставит меня на ноги. «В смысле?» «Утром ты позволила Димке тебя заполнить?» Денис заглядывает мне в глаза. «А теперь мне, наша малышка». «Лучше любой порнухи. Дима тоже кончил от наблюдения за нами. Блять, жрать охота». «Да, сейчас. Сначала нужно привести себя в порядок». Спустя полчаса мы уже сидим, поглощаем вкусный авторский омлет по рецепту Дениса. Вместо колбасы он добавил ломтики лосятины. Это очень вкусно. «С тобой точно с голоду не умрешь», — смеюсь, отставляя пустую тарелку. «Он хорош в охоте», — взглядом показывает на довольного Диму, «а я в разделке, свежевании и готовке». «Вы разве не вместе охотитесь?» — удивляюсь. «Вместе, но бюро его нет равных в скорости и умении убить быстро. Мой зверь любит порвать жертву как следует». «Да так, что потом только кости глодать остается», — скалится Димка. Вздрагиваю. «Опасные вы, ребята. Для всех, кроме тебя, детка», — мурчат в один голос. «Улыбаюсь. Я дома. Мамочки! Не устаю удивляться тому, как сильно перевернулась моя жизнь». «Ну что, пора собираться и ехать?» — спрашивает Дэн, убрав тарелки со стола. «Куда?» «Не понимаю». «Ну как?» «Нам теперь нужно выяснить, ты ли дочь тех самых друидов. Если да, тогда мы возьмем работу и состряпаем план, как тебя защитить». «А если нет?» «Тогда это не наше дело», — фыркает Дима. «Откажемся, и все». «И позволите убить невинного?» — с укором спрашиваю. «Нет уж, мы с вами все выясним и защитим этого несчастного, кем бы он ни был». Мишки переглядываются, вздыхают. «Да, я такая. У меня обостренное чувство справедливости». «Ладно, твоя взяла, детка», — спокойно произносит Дэн. «Собирайся, поедем в тот приют, в котором ты выросла».